Сотню насчитать можно. Я ведь к тому, что докторшу жалко. Если надо поддержать старика, заберите его к себе. Мы за ним приглядим». Машина свернула на бугристую дорогу к забоям и шла тихо, покачиваясь, как на волнах. По бортам разрезов ледяная бахрома. Дрова, уложенные с вечера для атаки и породы, прогорели, и теперь горячие пески парили. Белое облако застыло над забоем. Парни выбирали талые пески и закладывали новые пожоги. Колосов расставлял проходножки. Под вагонетными коробами уже горели костры. Лучи солнца ломались в застывших лужах. С сосулек стекали капли и, падая в тень, застывали, как сбегающий со свечей стеарин. По тропинкам шли в забой латошники, а по дороге двигались прямоугольники заключенных. Экскаваторный ковш, звеня цепями, со скрежетом врезался в грунт. Тяжело тарахтела паровая лебедка. Подошли машины с дровами. Прииск начинал трудовой день. Конвоиры влезли на отвалы и, положив на колени винтовки, курили. Заключенные снимали бушлаты, звенели инструментами, разжигали костры. Какой-то худущий, подвижный человек сбросил с пояса веревку, расстегнул бушлат и, подойдя к конвоиру, что-то спросил, показывая на отвал. Охранник согласно кивнул головой. Человек повернулся. Колосов узнал Каца. «Исаак, да как вы тут очутились?» Кац засуетился. «Ай, Юрий Евгеньевич, не спрашивайте. Жить вам миллион лет. Вы же знаете мое счастье. Опять сижу». «Мне казалось, что вы давно освободились. А почему вы под конвоем?» — спросил Колосов, глядя на его совсем высохшую фигуру, сморщенное, как старая репа, лицо. «Сколько же вам еще осталось?» Губы Каца задергались, но он заставил из себя выдавить что-то похожее на улыбку. «Я потому и подконвойный, что должен был давно освободиться». «Да как же это?» «И вы меня спрашиваете?» Он отвернулся и вытер рукавом бушлата глаза. «Да неужто приказ не знаете? Всю 58-ю до конца войны не освобождать!» Он отмахнулся и затараторил. «Кому нужны мои язвы? Вы знаете, от вас и так ничего и нет. Вы видели такого вояку?» Кац еще что-то говорил, спрашивал. Он искренне радовался встрече. Конвоир погрозил ему кулаком. «Эй, ты, фитиль, или иди, куда просился, или становись и вкалывай». «Иду, иду», — встрепенулся Кац. «Вот еще беда». И он побежал за отвал. Кругом уже стучали ломами, кайлами, скрежетали скрипки по трафаретам. И вдруг все заглушил стон и пронзительный крик. «Ой-ой-ой! Ай-ай-ай!» В забое на дорожке валялся человек в сером бушлате и, катаясь, кричал. Колосов забрался на борт разреза. Нет, никто человека не трогал. А тот продолжал завывать. «А ну, разойдись!» — поднялся охранник, вскидывая винтовку. Подошел кто-то из горнадзора. «Что случилось?» «Видно, мучается животом», — ответили из толпы. «А не холера? Машину бы». Откуда-то появился начальник участка. Человек все орал. Начальник участка наклонился над ним. «А ну, подымись, есть машина, отвезу». Но человек живо вскочил и, улыбаясь, вытащил из-под бушлата огромный желтый булыжник. «Видали все?» И он поднял камень над головой. «Это самородок, я нашел! Теперь-то могут все подтвердить!» Это был действительно огромный самородок. На него упал луч солнца. Вмятина, сделанная лопатой, а может быть ломом, заблестела ярко, резко. Начальник участка взял самородок, прикинул вес. «Таких еще на Колыме не находили. Не понимаю, чего ты орал, стонал, когда радоваться надо?» Кац, а это был он, засмеялся. «А вы хотели, чтобы я принес его и показал? Кому? Босикам? Чтобы отобрали, да еще мне же и морду набили?» К обеду все знали, что поднятый самородок весит 10 килограммов 200 граммов. Вечером приехал Никишов. он освободил Каца из лагеря,